По нашим наблюдениям, течка наступала у нее через каждые 2,5 месяца. Нам говорили, что о состоянии львицы можно догадаться по громкому мурлыканью. Но хотя у Эльсы течка была уже 2 раза, мы не слышали никакого особенного мурлыканья. Зато у нее появлялся характерный запах, и она прилежно метила кусты. Вскоре после приключения с дикими львами Нуру рассказал, что когда они утром пошли на прогулку, Эльса вдруг стала рычать на него. Явно хотела одна уйти в холмы. Несмотря на зной, львица быстро исчезла среди скал, и он потерял ее след. Днем мы отправились туда и тоже быстро сбились со следа. Пробовали звать ее, но услышали в ответ странное рычание, не похожее на голос Эльсы. А через несколько минут она спустилась с горы, приветствуя нас своим голосом. Подошла и упала на землю, тяжело дыша. На лапах, плечах и шее у нее были длинные кровоточащие царапины, на лбу 2 ранки, следы зубов. От нее пахло гораздо сильнее, чем обычно во время течки. Отдышавшись, Эльса, как всегда, потерлась о наши колени и помурлыкала, словно говоря: «Послушай, что со мной было?» Уверившись, что мы восхищены ею, она заснула и проспала 2 часа. Видимо, Эльса встречалась со львом, и наш зов разлучил их. Еще через 2 дня она исчезла на целые сутки. Когда мы наконец отыскали ее след, то увидели по нему, что она была в обществе чужой львицы. С той поры Эльса все чаще исчезала на ночь. Мы подъезжали к ее излюбленным убежищам на машине, звали ее, но она редко выходила на зов. Иногда бродила где-то по 2, по 3 суток, не ела, не пила. Приближался сезон дождей, когда воды станет всюду вдоволь, как бы нам вовсе не утратить власть над Эльсой. Нужно было искать какое-то решение, тем более что в мае нам предстояло уезжать в отпуск. Эльсе было уже 2 года 3 месяца, почти совсем взрослая. Мы с самого начала знали, что не сможем всегда держать ее в Исиола, не заточая в неволю. Поначалу мы задумали отправить Эльсу к сестрам в Роттердам и даже заранее все приготовили, на случай, если потребуется сделать это быстро. Но теперь она по-своему распорядилась своим будущим, и надо было придумывать что-то другое. Нам удалось вырастить Эльсу в естественной для нее обстановке. Она хорошо чувствовала себя в буше, и теперь дикие львы как будто готовы принять ее в свою компанию. Похоже, она исключение из правила, которое гласит, что дикий зверь, воспитанный людьми, неизбежно будет убить своими сородичами, так как от него пахнет человеком, и он не приспособлен к жизни в зарослях. Почему бы не попытаться приучить ее жить самостоятельно на воле? Мы решили провести вместе с Эльсой еще 2-3 недели, и уже потом, если все будет в порядке, ехать в отпуск. Здесь обычно принято выбирать для отпуска какое-нибудь место вне Кении, чтобы сменить климат. Но где выпустить ее? Район Исиола слишком густо населен. Правда, мы знали место, куда большую часть года не заходили ни люди, ни скот, и где было много диких животных, особенно львов. Мы получили разрешение перевести туда Эльсу и стали готовиться. Нужно было поспешить, так как со дня на день могли начаться дожди. Нам предстояло проехать около 550 километров, пересечь Нагорье в Рифт-Валли, миновать много ферм. Чтобы Эльсе не докучали любопытно и чтобы не страдать от жары, мы решили передвигаться ночью. Выезд назначили на 7 вечера, но Эльса рассудила иначе. Напоследок мы пошли с ней прогуляться до ее любимых скал через долину. Здесь я в последний раз сфотографировала Эльсу на ее родине. Она не любила сниматься и не любила, когда ее рисуют. Увидит, что на нее направлен противный блестящий ящичек, и отвернется или прикроет морду лапой, а то и просто уйдет. Последний день в Исиола мы основательно надоели ей лейкой, и теперь львица отыгралась. Я на секунду оставила фотоаппарат без присмотра. Эльса тотчас схватила его и умчалась прочь. Мы уже решили, что больше не увидим своей драгоценной Лейки. Целый час всевозможными хитростями мы пытались убедить львицу вернуть нам аппарат. Куда там? Она только еще сильнее трясла его в зубах или начинала жевать, зажав его между лапами. Уж не помню, как, но нам все-таки удалось выручить Лейку. Удивительно, что она не так уж сильно пострадала.